Это всего лишь почтение одной писательницы по отношению к другой. «Нет, нет, дядя», — твердо сказала молодая женщина, поднявшись. «Лучше и не упоминайте о моей ничтожной писанине в этом доме». «Вы тоже писательница?» — спросил Тео, почувствовавший, что необходимо хоть что-то сказать. «Я пишу немного стихи», — признала она. «Под каким именем?» — осторожно спросила Гермиона. «Под своим собственным». Молодую женщину, казалось, расстроил тот факт, что ее имя никак не связано у присутствующих с поэзией, а ее слабые стихи воспринимаются так, как она сама о них только что сказала. Не прозвучало ни единого возгласа признания или одобрения, а ей так хотелось сказать им, что королева Александра очень благосклонно отнеслась к одной из ее поэм. «Боюсь, что я из-за такого волнения не расслышала вашего имени», — осторожно сказала Гермиона. «Мисс Нора Хоунэвисон», — громко проговорил лорд Норли. Произнести это имя было не так-то просто, иногда он делал оговорки, которые приводили его в смущение. «Моя племянница, разрешите также представить вам моего племянника, мистера Эсме Хоунэвисона». Брат и сестра были похожи, однако такое сильное сходство не было на пользу ни одному, ни другому. Подбородок у Норы был квадратным, что оказалось слишком грубым для женщины, а верхняя губа ее оказалась покрыта легким пушком, тогда как у Эсме кожа была столь же прекрасного нежного цвета, как у его сестры. Длинные темные ресницы походили на девичьи, а волнистые волосы отливали красивым золотистым цветом. «Слишком миловиден», — подумала Гермиона, когда он пожал ей руку. «Это мисс Деверелл, Эсме», — сказал лорд Норли. «Это она подарила нам Уотса». «Какая щедрость!» — пробурчал племянник. «Подарила замечательную картину Уотса художественной галереи Норли», — пояснил лорд Норли Тео. «Вы непременно должны ее посмотреть. Одно из главных достояний нашего города». «Ну, а другое наше достояние — сама мисс Деверелл». От такой лести Энджел впала в задумчивое состояние. Это был замечательный день. Он преподносил ей такие богатые подарки, да к тому же на глазах у Тео и Гермионы. Миссис Гилбрайт показалось, что Энджел довольна до неприличия, как будто ее самолюбие, наконец, перенасытилось и больше ничего не хотела. Она была в высшей степени спокойна, но вскоре она вышла из своего транса. Эсме Хоунэвисон, разносивший бутерброды, засунул один из них целиком себе в рот и занялся пристальным изучением Энджел. Казалось, он разглядывал ее с невероятным любопытством. Молодой человек смотрел на девушку живо и весело, в отличие от своей сестры, не отрывавшей от Энджел преданного, как у спаниеля, взгляда. Молодая писательница все это хорошо замечала и оттого чувствовала себя неловко. Разливая чай, она неуклюже держала руки. Любое движение, которое ей нужно было сделать, превращалось для нее в пытку.